Глава 2. Как продавать свои услуги дорого? Самая великая глупость — сделать то же самое в надежде получить новый результат. Альберт Эйнштейн. Для начала я хотел бы дать вам рекомендацию, универсальную, для применения в любой сфере жизни. Ставьте себя на первое место. Это не значит впадение в эгоцентризм, формирование завышенной самооценки и потеря связи с реальностью. Вовсе нет, только объективный взгляд на положение вещей. Эта объективность поможет вам сохранять ощущение внутреннего комфорта от того, что ваши достижения оцениваются и признаются так, как того заслуживают. Задумайтесь над следующим вопросом. Сколько вы хотите получать, чтобы лично для вас это было бы комфортно и достойно? Когда вы назначаете цену за свои услуги, важно не поступаться внутренними границами и не наступать на горло собственной песни, действуя спокойно и уверенно. Достигается это элементарным приемом. Определите желаемый доход и рассчитайте стоимость часа. Подумайте, сколько вы хотите зарабатывать в месяц. Разделите эту сумму на количество рабочих часов за месяц. Это поможет вам понять, сколько должен стоить один час вашего труда. Ориентируйтесь на полученную сумму. Пусть эта цифра станет вашей опорной точкой при формировании стоимости ваших услуг. Это не только про цифры. Это про уважение к вашему опыту, профессионализму и ценности вашего времени. Когда вы уверены в справедливости своей цены, это ощущается окружающими и вызывает доверие. Рекомендация номер 2. Цените себя, ставьте цену немного выше, чем рассчитали. Если вы действительно хотите расти в профессиональном и личностном плане, попробуйте установить стоимость своих услуг немного выше той, что просчитали в предыдущем пункте. Что вам это даст в качестве эффекта? Такой подход создает у вас внутреннее чувство ответственности перед собой и перед клиентами. Это будет мотивировать вас вкладываться на максимум, стремясь соответствовать заявленной цене. Это отличный способ стимулировать личное развитие, искать новые идеи и инструменты для повышения эффективности, укреплять лояльность клиентов и совершенствовать бизнес. Высокая планка — это вызов самому себе и возможность расти быстрее. Рекомендация номер 3. Не сравнивайте себя с наставниками. Вы идете своим путем. Многим сложно назначить цену, превышающую ставку их наставника или учителя. Но здесь важно помнить, ваш учитель — это не ваш ориентир в вопросе цен. У него свои ценности, внутренние ограничения, убеждения и жизненные сценарии, которые могут не иметь ничего общего с вашими амбициями и масштабом. Ваша задача — не копировать чужие решения, а брать только те знания и опыт, которые действительно помогают расти. Вы имеете право развиваться на своем уровне и назначать цену, соответствующую вашей ценности и вкладу. Рекомендация номер 4. Более высокая цена — фильтр для осознанных клиентов. Допустим, вы повысили стоимость своих услуг, и кто-то отказался из-за цены. Это не повод для огорчения. Напротив, это отличный знак. Низкие цены зачастую привлекают клиентов с мышлением дефицита. Даже при высоком доходе такие люди склонны экономить на себе. И работать с ними может быть эмоционально истощающим. Те, кто готов платить достойную цену, обычно более осознанны и ценят качественное взаимодействие. Они нацелены на результат и готовы работать по принципу win-win, при котором обе стороны выигрывают. Это не просто о деньгах. Это об уважении к вашему труду и создании продуктивного сотрудничества. Универсальный совет напоследок. Дайте себе время двигаться вперед, несмотря на сомнения. Если вам кажется, что вы не справляетесь, не поддавайтесь панике и не торопитесь с решениями. Возьмите паузу, дайте себе время на осмысление ситуации. Преждевременные шаги, особенно сделанные под давлением страха или неуверенности, могут сбить вас с курса. Не снижайте цену в попытке удержаться на плаву. Не отказывайтесь от своего дела в трудный момент. Верьте в свой путь и ценность своих усилий. Продолжайте двигаться вперед, даже если сейчас трудно. Вспоминайте, ради чего вы начали этот путь, и помните, сколько вы уже преодолели. Каждый новый шаг, даже самый маленький, приближает вас к цели. Пусть ваши действия будут продиктованы уверенностью, а не страхами и сомнениями. Почему важно продавать дорого? Многие задаются вопросом, зачем продавать дорого, если мне достаточно того, что у меня уже есть. Казалось бы, нет потребности в крупных доходах, жизнь стабильна, а этого достаточно. Но есть один важный момент, о котором часто забывают. Низкая цена обесценивает не только ваш продукт, но и вашу энергию. Работа за копейки быстро приводит к выгоранию и потере мотивации. И это не зависит от того, что именно вы продаете, будь то психологические консультации, инновационное оборудование или резиновых уточек с маркетплейсом. Важно одно. Цена должна быть адекватной, высокой и отражать истинную ценность вашего продукта или услуги. Что мешает ставить высокую цену? Главный враг — это не конкуренты или рыночные условия. Препятствия возникают внутри вас. Одно из них — уже знакомый вам синдром самозванца. Но есть и другие барьеры. А вдруг никто не купит по такой цене? У конкурентов дешевле, значит, и мне стоит снизить стоимость. Мой продукт не стоит таких денег. Рынок и так переполнен, зачем повышать цену? Эти сомнения закономерны. Их причина — недостаточное осознание ценности вашего продукта или услуги. Если вы не понимаете свою ценность, то не сможете передать ее и покупателю. Пошаговый алгоритм для уверенной продажи по высокой цене. Я подготовил для вас простой, но эффективный алгоритм, который поможет продавать дорого, сохраняя честность и соблюдая интересы всех сторон. Этот метод основан на принципе «вин-вин», когда выигрываете и вы, и ваш клиент. Никаких манипуляций и уловок, только ясная логика, осознание ценности вашего предложения и понимание потребностей клиента. Заполнение алгоритма под ваш продукт или услугу займет всего один вечер. Результаты этой работы дадут вам ясность и уверенность. Вы научитесь доносить ценность своего предложения, обосновывать цену, повышать прибыль и масштабировать свой бизнес. Каждый этап алгоритма сопровождается примерами из моего личного опыта как в сфере коучинга, так и из товарного бизнеса. Это поможет вам не только понять методику, но и сразу увидеть, как применить ее на практике. Шаг первый. Определение и анализ потребности. Люди готовы платить значительные суммы только в том случае, если полученная выгода ощутимо превышает потраченные ресурсы. Именно это соотношение ценности и затрат лежит в основе любой успешной продажи. Сначала задайте себе вопрос, какую конкретную потребность удовлетворяет ваш продукт или услуга. Чем точнее вы сформулируете, тем легче будет выстроить аргументацию для клиента. Определите ценность для клиента. 1. Запишите потребность, которую закрывает ваш продукт или услуга. 2. Перечислите выгоды, которые получит ваш клиент, решив эту потребность. 3. Сформулируйте, почему клиенту выгодно вложиться именно в ваше предложение. Примеры. Пример из практики коуча. Как коуч, я знаю, что мои услуги необходимы тем, кто стремится к успеху, хочет прожить полноценную, насыщенную и благополучную жизнь. Мои клиенты получают не только инструменты для достижения целей, но и внутреннюю трансформацию, которая неизмеримо ценнее любых вложений. Пример из товарного бизнеса. Возьмем продажу одежды. На первый взгляд это просто вещь, но за ней скрывается гораздо больше. Одежда удовлетворяет базовую потребность в эстетике и комфорте. Помогает выглядеть уверенно и чувствовать себя на высоте. Модная и качественная вещь формирует образ успешного человека, и ради этого люди готовы платить высокую цену. Шаг второй. Убираем страх высокой цены. Существует распространенный миф, что люди любят покупать дешевые товары и услуги. На самом деле это далеко от истины. Мы ценим то, во что инвестировали значительные средства. Высокая цена сама по себе становится маркером ценности и качества. Когда человек платит дорого, он автоматически воспринимает покупку как значимую инвестицию. В свой комфорт, статус или личностный рост это усиливает его мотивацию получить максимум от приобретенного товара или услуги. Пример. Пример из практики коуча. Высокая стоимость коучинговых сессий не отпугивает, а наоборот привлекает тех, кто действительно готов к переменам. Клиент, который вложил ощутимую сумму в работу с коучем, серьезно настроен на результат. Он внимательнее слушает, осознанно выполняет задания и не сдается на полпути. Высокая цена — это стимул для активного участия и эффективной трансформации. Пример из товарного бизнеса. Возьмем дорогую обувь. Человек, который купил качественную статусную пару, ощущает себя увереннее, солиднее, успешнее. Это не просто покупка, это инвестиция в собственное самоуважение и имидж. Не случайно, говорят, встречают по одежке. Внешний вид формирует первое впечатление и открывает новые возможности в общении и бизнесе. Вывод. Не бойтесь назначать высокую цену за качественный продукт или услугу. Цена должна отражать вашу ценность, профессионализм и уровень вложенного труда. Убрав страх перед высокой ценой, вы не только повысите доход, но и начнете привлекать клиентов, которые действительно ценят ваш продукт и готовы платить за качество. Шаг третий. Покажите окупаемость. Чтобы оправдать высокую цену, важно не только заявить о ценности продукта или услуги, но и показать клиенту стратегическую выгоду от вложения. Люди охотно платят больше, когда понимают, что эта инвестиция принесет долгосрочные результаты и окупится с лихвой. Примеры. Пример из практики коуча. В коучинговой работе демонстрация окупаемости предельно ясна. Человек получает не просто временное решение, а глубинные внутренние изменения, которые остаются с ним на всю жизнь. Это не разовое достижение цели, а формирование новых паттернов мышления и поведения. После работы с коучем клиент уже не возвращается к прежнему уровню сознания, он выходит на новый качественный уровень, который влияет на все сферы жизни — финансы, отношения, карьеру и личностный рост. Инвестиции в личностное развитие продолжают поддерживать ваш рост и создавать результаты даже спустя годы — 1 год, 2 года, 5 или 10 лет. Пример из товарного бизнеса. Если вы продаете товар, необходимо подчеркнуть его практическую ценность и долгосрочные выгоды. Например, качественная кожаная сумка или портфель служит годами, сохраняя презентабельный вид, благодаря высокому качеству материала и классическому дизайну, который никогда не выйдет из моды. Важный момент — это снижение рисков. Покупатель не столкнется с неловкими ситуациями, из-за порванной ручки или разошедшегося шва в неподходящий момент. Это не просто покупка, а инвестиция в надежность, стиль и уверенность. Вывод. Чтобы продавать дорого, научитесь не просто говорить о цене, а демонстрировать, какую выгоду человек получит в долгосрочной перспективе. Объясните, как ваш продукт или услуга улучшит жизнь клиента через несколько лет и почему вложенные средства окупятся многократно. Клиент должен почувствовать, что платит не за сиюминутный эффект, а за уверенность в завтрашнем дне, рост и безопасность. Шаг четвертый. Покажите экономию времени, самого ценного ресурса. Время — это единственный ресурс, который невозможно вернуть или восполнить. Именно поэтому люди готовы платить больше за продукты и услуги, которые позволяют им сэкономить этот невосполнимый ресурс. Ваша задача — убедительно показать клиенту, сколько времени он сэкономит, выбрав именно вас. Примеры. Пример из практики коуча. Человек может самостоятельно годами бороться с финансовым потолком, тратя силы, нервы и, что самое ценное, время. Это долгий путь проб и ошибок, который изматывает и не всегда приносит желаемый результат. Но есть другой вариант. воспользоваться помощью коуча, пройти несколько консультаций и обеспечить себе быстрый и заметный рост здесь и сейчас. Инвестиция в профессиональную поддержку не только экономит время, но и ускоряет путь к желаемым изменениям. Пример из товарного бизнеса. Возьмем пример покупки качественной одежды. Стильная и универсальная вещь помогает экономить время на выбор нарядов и поиск модных сочетаний. Это не просто одежда, это готовое решение, которое упрощает жизнь. Вспомним опыт Стива Джобса. Его выбор минималистичного гардероба с черными водолазками не был случайным. Это осознанная стратегия, позволяющая экономить силы и время на принятии ежедневных решений. Вывод. Чтобы обосновать высокую цену, акцентируйте внимание клиента на том, сколько времени и энергии он сможет сэкономить, выбрав ваш продукт или услугу. Покажите, что стоимость оправдана не только качеством, но и возможностью получить желаемый результат быстрее и с меньшими усилиями. Шаг пятый. Покажите перспективы вместо рисков. Большинство клиентов боятся рисковать своими деньгами и ресурсами. Ваша задача не только развеять их опасения, но и показать, какие перспективы открывает ваш продукт или услуга. Продемонстрируйте, как ваша ценность помогает избежать будущих затрат и создать основу для дальнейшего развития. Примеры. Пример из практики коуча. Работая с коучем над построением бизнес-стратегии, человек не просто получает план действий. Он минимизирует риски допущения фатальных ошибок, которые могут обойтись дорого и замедлить рост. Инвестиции в качественное стратегическое мышление позволяют заранее просчитывать последствия решений, избегать ненужных трат и эффективно распределять ресурсы. Это инвестиция в устойчивость и долгосрочный успех бизнеса. Пример из товарного бизнеса. Инвестиция в надежный ноутбук — это не просто покупка техники, это способ обезопасить себя от проблем несовместимости с другими устройствами, технических сбоев и дорогостоящего ремонта. Такой выбор гарантирует мощность и надежность для продуктивной работы, своевременное обновление и техническую поддержку, мобильность, совместимость и удобство, которые важны для гибкого рабочего процесса, стильный дизайн, создающий ощущение статуса и уверенности. Это вложение не только в технику, но и в вашу эффективность, комфорт и успешное развитие. Вывод. Сместите акцент с возможных рисков на перспективы. Покажите клиенту, что ваш продукт или услуга — это не трата, а инвестиция в стабильность, рост и качество жизни. Когда клиент видит долгосрочную выгоду, он гораздо охотнее соглашается на высокую цену. Шаг шестой. Переместите фокус внимания с трат на инвестиции. Один из ключевых факторов успешной продажи — умение показать клиенту, что его покупка — это не трата, а инвестиция в будущее. Если человек видит долгосрочную выгоду от приобретения вашего продукта или услуги, он готов заплатить больше, потому что понимает, эта покупка принесет пользу, экономию или доход в перспективе. Примеры. Пример из практики коуча. Работа с коучем — это прямая инвестиция в личностный и профессиональный рост. Мои клиенты быстро увеличивают свой доход в 2-3 раза. Они развивают мышление, которое помогает им принимать более эффективные решения и добиваться желаемых результатов быстрее. Вложение в коучинг приносит не только финансовый, но и эмоциональный возврат в виде уверенности, осознанности и готовности к переменам. Как это работает с товарами? Пример номер один. Качественная обувь с ортопедическими стельками. На первый взгляд просто дорогая покупка, но на самом деле это инвестиция в здоровье. Такая обувь помогает избежать проблем с ногами и суставами, предотвращает хронические боли и снижает риск обращения к врачам. В долгосрочной перспективе это не только экономия на лечении, но и сохранение энергии и жизненного тонуса, которые можно направить на профессиональный рост и увеличение дохода. Пример номер два. Резиновые уточки для ванной. Может показаться, что это просто игрушка. Но если копнуть глубже, покупка несет практическую пользу. Веселая игрушка делает купание ребенка интереснее, снижает уровень стресса и капризности. Это экономит время и силы родителей, оставляя больше энергии на другие задачи и достижения. Даже такая мелочь может стать вкладом в психологический комфорт семьи и ресурсное состояние родителей. Вывод. Не имеет значения, продаете вы консультацию или детскую игрушку. Каждая покупка может быть инвестицией. Ваша задача — помочь клиенту это осознать. Чем яснее он увидит ценность продукта или услуги в долгосрочной перспективе, тем проще ему будет принять решение о покупке даже по высокой цене. Шаг 7. Сформулируйте, в чем конкретно вы являетесь экспертом. Чтобы продавать дорого и уверенно, важно четко понимать свою зону экспертности. Это не просто знание продукта или услуги, это способность предложить клиенту лучшее решение его потребностей. Демонстрация вашей экспертности должна быть ненавязчивой и естественной, основанной на глубоком понимании запросов клиента. Примеры. Пример из практики коуча. Работая коучем, психотерапевтом и гипнотерапевтом, я точно знаю, в чем моя сила. Это умение быстро и точно выделять реальные потребности клиента. Я задаю правильные вопросы и помогаю человеку увидеть суть проблемы. Это не просто консультации, это трансформация мышления и стратегический рост. Моя экспертность проявляется в том, что я помогаю клиенту двигаться быстрее и эффективнее к своим целям. Как показать экспертность при продаже товаров? Экспертность продавца проявляется в глубоком знании продукта и искреннем желании помочь покупателю сделать лучший выбор. Это не навязывание, а создание доверительной атмосферы и вовлечение в диалог. Пример из торговли. Представьте, что девушка выбирает платье в магазине. Настоящий эксперт не просто продаст то, на что она изначально обратила внимание, он ненавязчиво и профессионально уточнит у покупательницы, что именно привлекло ее в этой модели — фасон, цвет, ткань. После этого предложит другие варианты или поможет собрать полный образ, где каждая деталь сочетается и дополняет друг друга, обосновывая, почему они могут подойти лучше, особый крой, который идеально подчеркивает достоинство фигуры, или уникальный дизайн для важного мероприятия. Такое внимание к деталям создает доверие. Клиент ощущает заботу и профессиональный подход, понимает, что его потребности действительно учитываются, в результате человек будет готов заплатить больше, зная, что ему предложили лучшее возможное решение, а не просто товар с ценником. Вывод. Экспертность — это не только ваши знания, но и умение вовремя и ненавязчиво их продемонстрировать. Когда клиент видит вашу компетентность, он чувствует себя в надежных руках и готов инвестировать больше. Ваш профессионализм — это не просто инструмент продаж. Это то, что помогает клиенту поверить в ценность вашей услуги или продукта. Что поможет вам в продажах? 1. Если вы продаете онлайн-курсы, наставничество или консультации в различных нишах, снимайте рилсы и видеоконтент. Пара видео — это лишь капля в море. Чтобы получить ощутимый эффект, следует регулярно снимать и публиковать контент. Начните хотя бы с 20 роликов и продолжайте на постоянной основе. Главное преимущество этого метода — он бесплатный и помогает органично развивать личный бренд. Проводите бесплатную диагностику с выходом на продажи. Это может быть как индивидуальный разбор, так и групповая сессия для большого числа участников. Бесплатный анализ помогает выстроить доверие и плавно подвести клиента к покупке. Организуйте офлайн мероприятия. Встречи в формате мастер-классов, семинаров или бизнес-завтраков позволяют наладить личный контакт с потенциальными клиентами и проводить разборы вживую, что значительно повышает уровень доверия и укрепляет экспертный статус. Продавайте через контент и личный бренд в соцсетях. Чтобы донести ценность продукта до аудитории, начните с описания проблемы, актуальной для вашей целевой аудитории. Страх публичных выступлений, сложность в подборе одежды, переедание и так далее. Далее предложите решения, подкрепленные примерами из вашего опыта или кейсами клиентов. В финале презентация вашего продукта. Говорите на языке вашей аудитории и демонстрируйте, что вы действительно понимаете их потребности. Проводите прямые эфиры на регулярной основе. Например, устраивайте серию ежедневных эфиров в течение недели. Говорите о болях и проблемах клиентов, предлагайте решения, делитесь знаниями. Это не только инструмент продаж, но и способ укрепить экспертность, расширить охваты в соцсетях, пополнить ваш контент-портфель. Создавайте лид-магниты. Предложите что-то полезное и доступное, чек-листы, таблицы, памятки, майн-карты. Эти инструменты привлекают внимание, создают дополнительную ценность и стимулируют интерес к вашему продукту. 2. Если вы продаете товары, одежду, парфюмерию, еду и так далее, предоставляйте пробники и образцы. Организуйте дегустации, участвуйте в ярмарках и мероприятиях. Подготовьте яркие визитки с вашими контактами. Это поможет клиентам запомнить вас и выйти на связь позже. Используйте социальные сети для продвижения. Публикуйте визуально привлекательный контент. Демонстрируйте товар в действии и взаимодействуйте с аудиторией через опросы, сторис и комментарии. Сотрудничайте с блогерами и инфлюенсерами. Рекламные интеграции у авторитетных лидеров мнений помогут привлечь новую аудиторию и усилить доверие к вашему продукту. 3. Если у вас офлайн-бизнес, раздайте листовки с бонусами. Каждая листовка должна содержать ценное предложение, скидку, подарок или участие в розыгрыше. Это не только привлекает внимание, но и помогает отслеживать эффективность метода. Проводите пробные уроки и мастер-классы. Это лучший способ познакомить клиента с вашим продуктом вживую, создать первое положительное впечатление и укрепить доверие. Стимулируйте оставление отзывов. Предлагайте бонусы, подарки или участие в акциях в обмен на честный отзыв. Отзывы повышают доверие и помогают привлечь новых клиентов. Размещайте рекламу в локальных пабликах и городских чатах. Такие площадки позволяют привлекать внимание вашей целевой аудитории и сформировать активное локальное сообщество вокруг вашего бизнеса. Общие рекомендации для любой сферы бизнеса. Эти универсальные стратегии помогут вам развивать бизнес независимо от сферы деятельности. Они способствуют не только росту продаж, но и укреплению репутации и расширению клиентской базы. Реклама в чатах и каналах, сотрудничество с микроблогерами. Используйте локальные паблики, городские чаты и популярные каналы для привлечения внимания. Микроблогеры с лояльной аудиторией могут стать эффективными партнерами в продвижении вашего продукта или услуги. Рекомендации через друзей и знакомых. Личное общение по-прежнему остается одним из самых действенных инструментов. Попросите друзей и знакомых рекомендовать ваш бизнес. Это увеличит доверие к вашему продукту за счет сарафанного радио. Простые однодневные прогревы в социальных сетях. Публикуйте короткие серии постов или сторис с интерактивными опросами и акцентом на решение актуальных проблем вашей целевой аудитории. Это поможет разогреть интерес и подготовить аудиторию к предложению вашего продукта. Создание лид-магнитов. Предложите клиентам полезные и легко доступные материалы, чек-листы, гайды, майнд-карты или тесты. Это отличный способ установить первый контакт и получить контактные данные для дальнейшего взаимодействия. Проведение акций. Организуйте специальные предложения, скидки, бонусы за покупку акции «Приведи друга». Это не только стимулирует продажи, но и создает ощущение ценности для клиента. Оффлайн-мероприятия. Участвуйте в ярмарках, бизнес-завтраках, форумах или организуйте собственные встречи. Это отличный способ расширить сеть контактов, наладить личное общение с клиентами и презентовать себя как эксперта. Работа с текущими клиентами. Сильный бизнес строится на лояльности уже существующих клиентов. Внедряйте программы рекомендаций. Предоставляйте скидки или подарки за привлечение новых клиентов. Это помогает не только удерживать существующих покупателей, но и расширять клиентскую базу.